А когда наш огонь прекращается, они, как крысы из нор, опять возвращаются к своим огневым рубежам. На этот раз это было учтено нашим командованием, и мы с малыми потерями ворвались в переднюю траншею, завязали рукопашную. Потом, не задержавшись, пошли прямо по поверхности вперед, выкуривая гранатами фрицев из блиндажей, и уже к половине дня начали закрепляться во второй траншее и в километре за городищем. Вот так 21 февраля была прорвана оборона немцев на протяжении 1,5 километра по фронту тремя батальонами нашей морской бригады. Взяли и первых пленных. Запомнился мне один пулеметчик. Мы пропустили один взвод, он оказался у нас в тылу. С большим трудом 5 моряков подползли к доту, выбили гранатой дверь и взяли пулеметчика живьем. Привезли на берег Оки, чтобы показать нашим живого немца, а там уже с десяток пленных. Все здоровяки, рослые, как на подбор, одеты в форменные кители из добротного сукна. Крепкий был тогда немец, не то что в 44-м или 45-м. Пленные вели себя смело, глядели на нас вызывающе. Спрашиваем у пулеметчика, почему стрелял, почему не сдавался в плен. Спокойно отвечает, я солдат. Недаром только матушка Россия смогла свернуть им шею. Ну да ладно, хватит о них. Словом, взяли мы вторую траншею. По сути дела, она была главным тыловым ходом сообщения по всей линии фронта. С добротными землянками и блиндажами, с прочными перекрытиями в 3-4 наката и порой с бревенчатыми и кирпичными стенами. Здесь нам было приказано срочно закрепиться и ни шагу назад. В тот же вечер мне был вручен станковый пулемет. Место моему расчету определили на левом фланге. Всю ночь мы готовили позиции, основную и запасные. Немцы вели себя спокойно, реже обычного освещали нейтралку ракетами, выносили с поля боя раненых и убитых и, не переставая, долбили и взрывали мерзлый грунт. Произошло тогда у меня знакомство с замечательным человеком, хорошим, смелым в боях командиром, которому я обязан спасением жизни. Фамилия его Спиридонов, по своей довоенной профессии учитель начальных классов. Войну закончил в Кенигсберге в звании капитана. Имел много наград, 6 ранений. Жаль, после войны потеряли друг друга из виду. Вот бы нам с вами, ребята, его разыскать. В то утро мы слушали информацию рослого человека в расстегнутой, без погон фуфайке, с автоматом на ремне, с гранатами на поясе. «Обстановка у нас с вами самое сложное», — говорил он. «Выбили мы фрицев из городища огромной ценой и закрепились вот на этом клочке. Соседи не смогли нас поддержать. У нас с 3 сторон враг. Нужно быть готовыми ко всему, не дрейфить, без паники. Выстоять мы должны до подхода наших главных сил. Немцы не простят себе потерю такого важного укрепрайона, постараются стереть нас с лица земли». Только политрук закончил, как начался артналет. И какой! Я и мой второй номер Мишка Гаврилов лежим в узкой, подковообразной щели возле пулемета и задыхаемся от едкого толового дыма. Ураган разрывов длился, видимо, не более получаса, но нам он казался вечным. Но вот разрывы поредели и постепенно совсем утихли. Наступила невероятная звонкая тишина. Оглохшие мы вскакиваем, начинаем приводить в порядок свою огневую. Нас порядком засыпало землей, раскидало бруствер и осыпало стены. Зачехленный пулемет остался цел и невредим. Коробки с лентами пришлось откапывать. Добротные когда-то блиндажи и землянки разрушены, их толстые бревенчатые стены вывернуты и поставлены на дыбы. И вдруг, по местам, к пулемету! От неожиданного крика я вздрогнул. Резко выпрямился, настолько резко, что чуть не сбил с ног крикнувшего. Это оказался младший лейтенант Спиридонов. «Тьфу ты, черт!» — подумал я. «Чтоб тебе!» А он, не двигаясь с места, кому-то кричал. «Расчистить траншею! Мертвых за бруствер! Раненых быстро вынести! Остальным окопаться, приготовиться к бою!» И он заспешил куда-то дальше по траншее. Только теперь я заметил бегущих к нам людей в белых маск-халатах с чернеющими на груди автоматами. Они бежали во весь рост, молча, без лишнего шума, похожие на привидения. Их много, по всей оборонительной линии. Они спрыгивают в траншеи и занимают боевые позиции. Это были бойцы 51-й отдельной лыжной бригады. Сноска. Спиридонов Корней Мартемьянович прошел всю войну в составе полка. За мужество и героизм, проявленные в боях за освобождение Восточной Пруссии, награжден орденом Красной Звезды ЦАМО РФ F-1304 ОП-2 Д-37 Л-756. Пехота противника выскочила из траншеи, густой цепью пошла в атаку и уже достигла половины нейтралки. Спокойно, без суеты, ставлю нужный прицел и бью фланговым огнем непрерывной очередью. Бегущие падают, спотыкаются, останавливаются. Атака на некоторое время захлебывается. Справа от нас затарахтел станкач. Его звук, как швейная машинка. За ним второй, третий. Бой в разгаре. Кругом что-то ухает, ахает и рвется. Поспешно меняю ленту. Немцы уже в 100 шагах от нас. Вот тут нужны крепкие нервы. Стреляю по бегущих кинжальным огнем на всю ленту в 120 патронов. В голове моей сверлящая мысль. Скорей достреливать ленту и быстро сменить огневую позицию, иначе нас накроют миной. А лента, как назло, как мне кажется, ползет медленно, медленнее, чем хотелось бы. Но вот, наконец, она закончилась. Мы покидаем огневую и перебегаем на запасную в 50 метрах от старой. Наш пулемет нагрелся и парит, как самовар. Заправляем водой из фляжек. Пока мы свое дело, кажется, сделали, а противник не замедлил ударить по только что покинутой нами огневой позиции тремя залпами по 3 мины в каждом.